Давать, ура! Значит, я тоже. Друзья, я Вадим, openyoga.com, бесплатный интернет-йога-курсы, подготовка преподавателей. Значит, у нас это семинар по кама-йоге, сегодня третий день и первая часть нашего заседаньки. Начнем мы давайте сегодня с ответов на вопросы, которые, возможно, накопились. Прошу вас, если стесняемся, записываем, если на связи есть. Worldwide. Озвучиваем. Да, прошу. Угу. Ну, громко, да, главное громко. Как не растранжирить всю пхаву, накопленную во время семинара, после этого семинара? Да, как не растранжирить всю пхаву после йоговских всяких мероприятий? Да, давайте я поясню. Значит, вот такая вот вещь есть. Когда в одном месте собираются единомышленники и практикуют йогу не через интернет, а вживую, получается очень странный эффект. То есть, как бы мы взаимно друг друга усиливаем, и эффект от совместной практики, он многократно выше, чем от одиночной практики. И это ощущается в том месте, где это все происходит. Понятно, чем больше людей, тем это сильнее, но даже сравнительно небольшое число людей приводит к тому, что мы как бы строим свою собственную вселенную, не подчиняющуюся, что называется, или слабо подчиняющуюся окружающим воздействиям. И все процессы идут быстрее, быстрее, быстрее, быстрее, и мы как бы некий такой потенциал нарабатываем, жизненности какой-то потенциал такой нарабатываем. Внутреннего подъема, внутреннего вдохновения. А дальше, как уже показывает практика, происходит одна и та же вещь. Мы на этом подъеме возвращаемся обратно в социум. Значит, и дальше тут наши, что называется, кармические кредиторы на нас набрасываются и начинают нашу бхаву, наше вдохновение всячески рушить. Ну, самое первое, как к этому надо относиться? Относиться к этому надо очень положительно, по той простой причине, что если у вас нет, что называется, отрицательной кармы, то бхаву вы свою не потеряете, это невозможно. А если таким образом вы теряете, то по всей видимости вы расплачиваетесь со своими кармическими кредиторами, потому что в жизни мы тоже много всего сделали, возможно, не самого оптимального. И тоже, значит, как бы должны. А тут у нас как бы избыток сил, избыток праны. Вот, и он перетекает в ту сторону, где его меньше всего. Представьте, знаете, как два уровня воды. У вас выше уровень воды, а где-то ниже уровень воды. И, безусловно, вода начинает искать всякие такие ходы, чтобы уравновеситься. Вот, или, знаете, еще другая игра, Тетрис такая была, компьютер там играешь, такой весь напряженный, собираешь, раз уровень построил, казалось бы, радоваться, а тут бабах, все обвалилось, у тебя там что-то открылось от предыдущих недоделок, да, вообще игру Тетрис надо переименовать в игру Карма, да, только что-то хорошее сделал, хлобы, что-то открылось. Значит, но оно не потому, что вы что-то хорошее сделали, а просто потому, что ну, вы как бы провернули это колесо, вы как бы обладаете какой-то силой, или какой-то у вас есть избыток. Вот. Ну и понятно, что ну-то, в любом случае это значит, начинает устаканиваться, потому что есть такое понятие, знаете, это самое, как это, всемирный пранический налог на человека. Значит, о чем он говорит? Он говорит о том, что вообще, строго говоря, очень тяжело сказать, где начинается или заканчивается каждый из нас, и начинается и заканчивается человек из нашей сангхи, то есть человек из нашего окружения. Или вообще человек, с которым мы, ну, вот живем, да, то есть из нашей санки, не из нашей санки. То вообще, строго говоря, вот такой границы нет. Мы все представляем собой единое такое поле жизни. И это единое поле жизни, оно перераспределяет ресурс вне зависимости от того, хотим мы того или не хотим. То есть, если у вас излишек, а где-то у кого-то недостаток, то излишек, в общем-то, имеет тенденцию естественным образом сам собой перетекать. Но, как правило, он перетекает очень медленно, поэтому и возникают всякого рода государства, всякого рода деятели, что типа давайте мы у богатых заберем, а бедным раздадим. Ну, это так себе идея. Вообще, вот все, что делается с помощью, как сказать, не таких не гармоничных, не естественных процессов, оно всегда скорее порождает еще больше трудностей, чем решает. Ну, а тут немножко другая ситуация. Мы все с вами, друзья, ну, как бы сплетены в единое такое сообщество жизни. Потому что, в конце концов, у нас был когда-то общий предок. Мы в общем, когда-то была это, пара обезьян, которая, или кто там был, да? Ну, давайте еще раньше взглянем. Ведь о чем нам говорит современная наука? Она нам показывает, что, допустим, устройство нашего тела, устройство клетки нашего тела, устройство ДНК, оно аналогичное с самым примитивным. Мы, собственно, составляем единое поле жизни со всеми вытекающими последствиями. А если еще добавить сюда такой, ну, момент, что мы умираем и рождаемся то в одном месте, то в другом месте, то в одной семье, то в другой семье. Мы все взаимно, ну, мы все взаимно связаны, хотим мы того или не хотим. Мы можем это отрицать, но это бессмысленно отрицать, так как, ну, если это закон природы, понимаете, это вот мы так сделаны, да, отрицай, не отрицай. Вот, поэтому всегда, ну, какими-то там неочевидными каналами и излишек перетекает в сторону недостатка и наоборот. Если в вашем сообществе живут какие-то высокопродвинутые йоги или йогини высокодуховные, которые работают над собой, преодолевают неведение, получают излишек праны, то, ну, волей-неволей этот излишек праны передается всему сообществу. Вот почему, скажем, в той же Индии считалось за честь, если какой-нибудь бы там странствующий йогин, случайно там проходящий, там пожил в какой-нибудь деревне или в каком-то городе. Почему? Потому что все считали, что это приносит удачу, это приносит успех, это защищает и так далее, и так далее. То есть вот такое, ну, как бы даже суеверие, поверие, оно бытует. Вообще, та же Индия, там культ таких вот, как их там называют, таких вот людей практикующих, вот, культ буквально. И понятно, что можно так немножко смеяться над этим, но вы понимаете, если это из поколения в поколение происходит, значит, были какие-то основания, и народ как-то это все начинает отслеживать. То есть та же самая ситуация и с вами, потому как если вы работаете над собой, если вы преодолеваете свой эгоизм, то у вас образовывается, а если вы еще практикуете вместе с единомышленниками, у вас образуется излишек праны. И этот излишек праны, понятно, ну, пока вы вместе, у вас общий уровень, да, ну вот вы сейчас семинар закончится, вы сейчас начнете разъезжаться, и вы невольно начнете встречаться с людьми там в дороге или домой приедете. И потом вы будете замечать, что уровень вашей бхавы, уровень вашего такого подъема, он незаметно начнет падать, падать, падать, падать, и потом, ну, через какое-то время выровняется до обычного окружающего уровня, да? Ну почему? Потому что вы, грубо говоря, поделились своей праной, поделились вот этим вот могуществом от занятия йогой с теми, кто в этом нуждается, и, возможно, кому-то спасли жизнь, кого-то там уберегли от чего-то такого неприятного, потому что в нашем сообществе разные люди. Некоторые люди, они, ну, собственно, попадают в какую-то такую ситуацию, им нужно, знаете, срочно помощь, да, чтобы они как-то так потом в дальнейшем. К сожалению, есть в любом обществе такие люди, которые паразитируют на обществе. Это большая проблема любого сообщества, это паразиты. Вот. Паразиты самые разные, и, конечно, горе тому обществу, где паразиты культивируются. Потому что вот сейчас мы сейчас видим, что это какой-то ну, я говорю про бывший СССР в первую очередь, это какой-то культ паразитизма, когда, ну, какое-то было общее благо, потом какие-то нашлись олигархи, все это распилили себе, растащили, какие-то силовики их там прикрывают. В общем, они живут неплохо, вот вся страна там по щиколотку в воде строила какие-нибудь там предприятия или там нефтяные скважины, а тут нашлось горстка людей, которые это все себе присвоили и начинают учить жить всех остальных. Ну, помимо того, что это само по себе аморально и некрасиво, да, оно еще делает гораздо страшнее вещь. Оно показывает младшему поколению, что это норма, что так надо жить. Ну, понятно, у вас нет возможности приватизировать нефтяную компанию, их уже все разобрали. Ну, допустим, открывается какая-нибудь там возможность заработка в интернет, и вот с этой мотивацией всех обдурить, значит, всех там какой-то лапши навешать на уши. Ну, как не включишь интернет, так все учат зарабатывать деньги. Там. Я научу тебя быть богатым там. Вот, у меня первое, самое первое, что меня режет слух, это обращение на «ты». Вот знаете, вот когда к незнакомым людям обращаются на «ты», вот первый признак этого паразита. Да? Вот, или «я сделаю тебя счастливым». Да ты себя сделай счастливым, не надо меня-то, да? То есть, и вот, а на самом деле такая хитрая схема паразитирования, то есть, знаете как стать богатым? А напиши книжку, как стать богатым, нет, другой анекдот, как стать миллионером, да? Напиши книжку, как стать миллионером, продай миллион экземпляров и станешь миллионером, да? Вот, вот эти вот паразитические схемы, они сплошь и рядом. Все стремятся куда-то там попасть в какие-нибудь эти самые бюрократы, брать взятки и так далее, и так далее. То есть вот это вот, ну, как сидящая внутри мысль о паразитировании, она очень, очень разлагающее действие, потому что даже приличные люди смотрят, мы там перебиваемся с хлеба на воду, у нас вечно денег нет, у нас, ну, никакой карьеры нет, да, а тут вот рядышком паразиты, что называется, сами живут и показывают пример, что какие они успешные, как у них все хорошо там, и так далее, и так далее. То есть это очень сильно бьет по причинно-следственной мотивации и на самом деле очень сильно губит общество, что какая-то часть, она исторически не хочет работать. А ни одно общество не может выдержать паразитов, в каком бы виде они ни существовали, потому что это ослабляет общество, и в конце концов нету предпосылок, в том числе и для духовного развития. То есть это серьезнейшая проблема, одна из серьезнейших проблем, вот такая вот как бы справедливость, да, или какие-то морально-этические принципы, заложенные, ну, вот в нашу повседневную жизнь. Вот, к сожалению, что мы видим? Мы видим чудовищный перекос. Чем он закончится, одному абсолюту известно, потому что, ну, целые поколения вырастают. Вот. Но понимаете, что значит он всех обманывает? А о том, что он, ну, как бы, у него на самом деле уровень праны очень низкий. Это вот он на телекамеру, он в Ютьюбе такой бодренький. А в реальной жизни он живет в вечном страхе, потому что, ну, нельзя, понимаете, когда ты паразит, ты постоянно боишься, что завтра твое паразитирование закончится. Ну, просто таких дураков уже больше не останется. Вот, да, и ты, невольно человек начинает напрягаться, у него уровень праны падает, а если вы живете в этом обществе, и вы невольно его поддерживаете. Ну, так мы сделаны, вот так мы сделаны, понимаете, у каждого грешника есть будущее, у каждого святого было прошлое, и мы отчасти поддерживаем даже тех, кого не любим. Вот так вот сделан этот мир. Но, понятно, это нерационально, так уж бездумно поддерживать по этой причине. Совет такой, что как бы прилагая все усилия, чтобы общаться с нужными, избегать ненужных. Потому что если вы даже с ненужными будете общаться, вы их не будете невольно поддерживать. Невольно. Это так сделан мир. Мир в этом отношении, вот он един. Почему, вот, кстати сказать, и надо быть очень избирательным в общении, очень избирательным в круге людей. Но тут еще одна засада добавилась. Вы-то, может быть, даже с другими людьми не общаетесь, но вы там открыли интернет, прочитали какой-нибудь очередной ужас-ужас, вот, и почувствовали себя опустошенными, вас как бы высосали, да, через интернет. Поэтому нужна очень строгая еще также информационная диета. очень строгая информационная диета, потому что этот мир очень фантастический. Вы можете через один взгляд на какой-нибудь там баннер потерять всю свою бхаву, всю свою настрой. И это не какая-то там фантастика, понимаете, да? Вот, и поэтому тут еще надо очень четко, допустим, ограничивать те ресурсы интернет, куда вы ходите, тех людей, которых вы смотрите. Ну вот, единственное, раньше это, конечно, было совсем ужас, включаешь, на тебя высыпается там море чернухи, да? Сейчас с появлением искусственного интеллекта ситуация в лучшую сторону сменилась. Ну вот я вот по YouTube вам могу сказать, я даже какой-то ролик когда-то выпустил. В общем, начал я это дрессировать YouTube. Ну, YouTube мне подбрасывает видео, которое он думает, я буду смотреть. А там один ужас ужаснее другого ужаса. И вот я, стиснув зубы, 3 недели последовательно выбрасывал, значит, всякими там не нравится, дизлайками, не пока... Ну, дизлайк, по-моему, я даже не ставил, просто не показывать с этого канала, я не помню как. 3 недели. Все, через 3 недели YouTube понял, что мне бесполезно показывать, значит, вот этих всех клоунов. А и перестал показывать. Почему? Потому что у Ютуба тоже алгоритм, зачем ему показывать то, что я смотреть не буду. И он как бы вычислил, чего я смотрю, и начал мне подсовывать уже то, что я смотрю. То есть вот иногда говорят, вот вами манипулируют. Ну, давайте манипулировать манипуляторами. Вы понимаете, да? Вот. И вот точно такая же ситуация, но это долго, это тяжело. Поэтому вот в открытой йоге, вы помните, у нас есть такой проект, это 2 минуты науки и культуры, да, мы сделали соответствующий там сайт, он называется блог itempiuniversity.com, и туда вываливаем, ну, какую-то информацию, которая была бы вам полезна. Дело в том, что совсем вот так вот, знаете, отгородиться от мира в страхе, что вашу бхаву, вашу прану вы растратите, это тоже проигрышная стратегия, понимаете? Вот здесь вот в чем опасность? Совсем отгородитесь от мира, проиграете, совсем будете открыты миру, тоже не очень хорошо. И тут должна быть какая-то вот, ну, как бы лично у каждого стратегия. И что хорошо показывает, когда есть проверенные источники, вот вы туда заходите. Ну да, конечно, мы все интересуемся йогой, поэтому все наши этот openyoga.ru, openyogaclass.com, какие-то наши ресурсы мы просматриваем. Но помните, люди, занимающиеся йогой, должны быть интеллигентны, со всех сторон развитые люди. И, допустим, надо интересоваться и какими-то технологиями, и культурой, и наукой. И вот, ну а где это брать? Брать не, потому что все негде, потому что все подсовывают рекламу, все продажны. Приходится самому формировать вот такой ресурс. И вот в открытой йоге, еще раз, вот этот вот сайт, он называется еще раз blog.itempuniversity.com. И он, по-моему, привязан, да, он привязан с телеграм-каналом, по-моему, так же называется он, я не помню, как называется, что совсем ничего не хочешь видеть, но у тебя есть какое-то желание... Ну, пообщаться с миром. Ну, тогда в первую очередь иди на проверенный источник. А вообще весь алгоритм такой. Начни день с форума отзывов, с форума бхавы. А потом начни с проверенных там каких-то источников наших, научных, культурных и так далее. А только после этого иди в интернет. Потому что вы можете бхаву и прану от семинара, от занятия йогой потерять. А, еще раз, через интернет так же быстро, как и в живом общении, да. Вот, ну а в дальнейшем, надо выстраивать свою как бы линию поведения, что, ну, если есть у вас излишек праны, бхавы, то, понятно, в первую очередь надо тратить и общаться с теми, кто вам дорог, с родителями, с детьми, там, с родственниками, с друзьями, да, в первую очередь. Ну, потому что невольно вы и потратите свой потенциал на них в первую, да, ну, если уж тратить, то на них в первую очередь, да, а потом уже как получится. Вот, ну, это такой в первом приближении советы, но они очень жизненные. Кстати сказать, даже если вы сами будете в одиночестве заниматься йогой, вот у вас будет, вот вы позанимались, у вас такое приподнятое хорошее настроение, все замечательно. А потом стоит вам столкнуться с миром, как вы чувствуете, как вот раз и у вас как бы это как высосали, да, вот как бы опустошение там пошли. Вот. Чего с этим делать? Ну, все человечество должно прогрессировать, идти вверх. И если оно не будет прогрессировать все вместе, то, скорее всего, человечество разделится на части. Потому что слишком долго вы тоже не сможете поддерживать паразитические структуры, понимаете? Потому что, в общем, здесь это такой, знаете, очень философский, открытый вопрос. Вот. Так, вот я ответил, да, на вопрос. Давайте еще, друзья, если у кого есть вопросы, и мне можно мне чего-нибудь хлебнуть, а? Вчера на лекции говорилось о том, что боль для нас важна, потому что она не дает нам уйти от закона Рита. Но получается, для людей, которые используют в своей жизни третий принцип йоги, то есть отказываются от страдания, от боли, этот закон не действует? Или они по случайности могут все-таки уйти от закона Рита, потому что очень строго действует третий принцип йоги? Да, великолепный вопрос. Значит, мы помним, что у нас есть... Да, ага, можно это... Что у нас есть закон Рита, но закон Рита слишком, в общем, такой большой, абстрактный. Есть более конкретные рекомендации. Это первое, помни о долге. Вот. А помни о долге, выполняя три принципа йоги. Первый принцип, не причиняя вреда ни одному живому существу без крайней на то необходимости. Второй принцип, это будь разумным и последовательным, то есть не растрачивайся по мелочам. И третий принцип йоги, так называемый обет отказа от страдания, что всеми силами старайся помочь значит, в преодолении страданий у всех живых существ, если ты можешь это сделать, и если они волеизъявляют, потому что они свободные существа, они могут сказать, хотим страдать, и все. Вот, и получается, а с другой стороны, мы с вами коснулись такого вопроса, что любая боль, это, в общем-то, высочайшая ценность, она показывает нам как бы предупреждение от всех предыдущих поколений, от всего предыдущего времени. И на первый взгляд, что это получается, что мы, отказ от страданий, отказ от боли, по сути дела, равносилен отказу вот от этого высочайшего предупреждения, которое у нас есть, да, в виде чего-то отрицательного. Нет, на самом деле здесь немножко акцент в другом поставлен. Даже в трех принципах йоги, там в третьем принципе йоги говорят, что если вы можете помочь, значит, на самом деле, друзья, вот, к сожалению, печальная действительность таковая, что вы не можете очень часто никому помочь. Это вам кажется, что вы можете помочь. А на самом деле у вас нету рычагов. Вы можете только псевдопомощью продлить или сделать страдания еще хуже. Это очень часто бывает, потому как... вообще, если так строго говоря, вы помните, это мир свободы, и каждое живое существо – это фактически спящий бог, который валяет дурака. А почему он валяет дурака? Потому что он свободен, он волеизъявил валять дурака. И пока он не волеизъявит что-то другое, а вы будете пытаться что-то менять, вы будете как бы как применять насилие к нему. Вы же не знаете, что он там внутри себя, это самое, волеизъявил. Вот. И поэтому что получается? Получается, что по большому счету, чем мы можем помочь человечеству? Мы можем помочь знаниям и вдохновением. Причем даже на первый план идет вдохновение. Когда человек, который страдает, грубо говоря, сталкивается с вами и понимает, что он столкнулся с чем-то совершенно другим, с какой-то другой вселенной, как, знаете, как если бы добрые инопланетяне прилетели, да, то, чего у него нет. И это заставит его задуматься, почему в моем мире так плохо, а почему вот такого же нету в другом мире. А если это его заставит задуматься, он начнет интересоваться знаниями. И он увидит, вот там так-то, так-то и так-то, а у меня так-то, так-то и так-то. И у него фактически будет два варианта или больше вариантов жизни. А дальше он должен сам волеизъявить, что типа все, я волеизъявляю, что так, как у меня было до этого, больше не будет. А я волеизъявляю, скажем, скопировать так, как я вот увидел и мне понравилось. Вот, к сожалению, друзья, это единственное, что мы можем рассчитывать. Потому что все попытки, знаете, насильственно людей благодетельствовать всегда заканчивались страшным провалом. Это как в отношении отдельно взятого человека, так и в отношении целых там народов. Вспомните все эти революции, они тоже там из гуманистических принципов все хотели освобождать, а всегда заканчивалось страшным террором и реками крови. Вот. Единственное, тут, конечно, есть еще одна тонкость, это... как я всегда повторяю, delegation responsibilities, да, что есть живые существа, в отношении которых вы просто обязаны вмешиваться вне зависимости от того, хотят они того или не хотят. Ну, в частности, это ваши дети. Почему? Потому что тем фактом, что они у вас родились, они вам делегировали полномочия, что называется, до своего совершеннолетия, о них заботиться и поступать так, как считаете вы нужными, а не так, как вот они считают нужными, да, иначе бы они у вас не рождались. Вот, ну и то тоже, понимаете, до какой степени мы можем влиять на наших детей, да пока они слушают. Я вот по себе знаю, да, что потом наступает возраст, когда ты перестаешь слушать родителей просто полностью, да, чтобы они, даже они будут какие-то вещи хорошие говорить, а ты из духа противоречия будешь делать наоборот, да, то есть даже здесь компенсировала Вселенная вот эту возможность как-то влиять на ситуацию, и поэтому, что остается с детьми, вот как мне отец, мне было, наверное, лет 10, что ли, или 9, отец мне, я помню, сказал: «Вадя, я не хочу тебя воспитывать, я хочу с тобой дружить». Вот. То есть, вот я его слушал, потому что он меня не воспитывал, потому что мы с ним дружили, да, да, вот, мы иногда забываем этого, но, видите, да, вернемся мы к третьему принципу йоги, что на самом деле очень мало, что можем мы сделать, понимаете, да, мы можем только вдохновлять и распространять знания, вот что вас и призываю постоянно, заведите себе YouTube, там, выкладывайте, или вот эти вот мои ролики, вот это видео, вы помните, все мои видео можете смело брать, заливать куда хотите, перезаливать, все это, все принадлежит человечеству, учителям человечества, там только глупость моя, то есть... Вот, где-то там в социальных сетях распространяйте это знание. Может быть, кто-то случайно встретит, прочитает, скажет: о, что-то новое, а ну-ка поинтересуюсь. Вот начнет интересоваться, тогда да. И получается, что третий принцип йоги очень тяжело реализовать. То есть очень тяжело помогать другим людям отказываться от боли, страдания и мучения. Но, допустим, они волеизъявили, они пришли, они вас попросили, все, вот они решили, да. Но, опять же, вы видите, что у них есть боль, страдания и мучения. Они просто так не бывают. Они как результат какого-то неправильного образа жизни. И прежде чем, знаете, выключать боль, страдания и мучения, разберись, в чем причина. То есть, прежде чем давать обезболивающее от боли, разберись, что же вызывало эту боль. Потому как... Нормально все там, да? Потому как в противном случае, получается, что вы выключите боль, но не вылечите болезнь, и она еще в худшей форме. Теперь в отношении третьего принципа йоги, как бы, когда же он все-таки реализуется, да? А реализуется он... Не раньше, чем вы, вот, допустим, вы хотите кому-то помочь, вы должны разобраться, в чем, ну, причина боли. И в чем причина боли, и, как вы понимаете, для этого надо что? Включить разум. Вот почему йога и настаивает на оттачивании разума. То есть на том, чтобы вы всеми силами оттачивали разум, потому что разум, как ни странно, поможет разобраться в этих сложных хитросплетениях причины и следствия, и чтобы вы поняли, да, человек страдает, ему плохо, но вот с помощью разума вы, ну, понимаете, почему это выходит, и вы сперва причину устраняете, а потом только следствие в виде боли, но никак не наоборот, поэтому... Собственно говоря, третий принцип йоги – это тоже в какой-то степени призыв к нам оттачивать наш разум, размышлять или пользоваться вот этим сверхмогущественным могуществом йоги, у которого у йоги два инструмента. Вы помните, да, мы всегда с вами мы говорили многократно, что, по сути дела, йога начинается там, где заканчивается наука и религия. Что такое наука? Это принцип коллективного сомнения. Значит, она дает хороший результат, когда вы, все анализируете и распутываете. То есть вся современная наука построена как принцип коллективного сомнения, она дает прекрасный результат. Но этого мало. Нужен второй еще инструмент, который называется принцип коллективного волеизъявления. Потому что наука фактически распутает предыдущую карму человека, но человек свободен, и он иногда не знает, что волеизъявлять дальше. Даже нету идей. Поэтому, попадая в поле коллективного волеизъявления, он невольно начинает копировать и волеизъявлять правильные вещи. То есть мы в этом отношении, глядя друг на друга, развиваемся очень сильно, да. И вот только когда две эти силы включены, по-настоящему можно реализовать третий принцип йоги и кому-то помочь. Иногда эта помощь выглядит совершенно чудесным образом, прямо на уровне волшебства какого-то, да. Но вы помните, что просто есть очень много тонких законов, которые не противоречат грубым законам, но которые как бы ускользают от нас еще. Поэтому вот иногда бывает такой момент, что человек там, у него все плохо, раз он попал случайно даже в сангху йогов, случайно там побыл, и раз его, что называется, попустило. Он сам даже не может понять, почему попустило. А просто попадая в это сообщество, где все выстроено так, чтобы соблюдать и, значит, принцип коллективного сомнения и принцип коллективного волеизъявления, получается, что как бы в автоматическом режиме все это происходит, и он даже не может понять вообще, что произошло. Вот еще раз, почему я слезно призываю вас всех помнить о том, что сангха, содружество единомышленников – это гигантская ценность на пути вашего в йоге. То есть, если это есть, все остальное в автоматическом режиме к вам приложится. Если этого нет, каждый шаг единоличный вам будет в йоге даваться с боем. Не говоря вот о маленьких детишках. Вот они вот маленькие бегают, прыгают. Но сейчас они скоро подрастут. Они подрастут, они начнут искать себе, значит, этих друзей-подружек, выходить замуж, жениться. И в зависимости от того, с кем они будут общаться, значит, соответственно, тех мужей и жен они себе выберут. А если это будут подходящие, что называется, персонажи, все у них будет хорошо. А если не подходящие, а если из подворотни, понимаете, а если там какие-то сомнительные, да, то есть и вот тут невольно, ну, как бы, знаете, некоторые там проблемы, они не видны вот прямо сейчас, они видны будут только через несколько поколений, понимаете, да, но это как вот любое там сообщество интеллигентных людей, то есть, как сказать, если есть ваш круг общения, очень много чего решается в автоматическом, и наоборот, если вы попадаете в какой-то другой круг общения, не ваш, очень много проблем просто вот. Ну что такое радость? Так, друзья, еще у кого вопросы, давайте не стесняемся, задаем. Ага. Мы вчера говорили о том, что ценность нашего разума в том, чтобы не видеть необычное. Стоп. Значит, вот прозвучало, что ценность нашего разума не видеть необычное. Нет, как раз видеть необычное, но... Как сказать, ценность нашего разума не выходить из равновесия. А необычное, как ни странно, вот проявляется как раз в равновесии разума. Я прошу прощения, я перебил вопрос, да, но вот я себя вспоминаю, я там на третьем курсе в МИФИ изучал квантовую механику. Вот, достаточно серьезно она у нас и излагалась, я помню, там читал этого Ландау Лившица и... мозги включать надо на самом деле, да, вот я помню свое состояние, когда все устаканилось, и до меня дошла идея квантовой механики. И вдруг окружающий мир для меня стал волшебным миром. Потому что я себе представил, а как это, в общем-то, работает на самом деле. И там еще такая ситуация, я сидел там, по-моему, на третьем этаже в МИФИ, а напротив кинотеатр, назывался «Мечта». Кинотеатр под названием «Мечта». И там вот это вот, вот этот неоновый свет, я на все смотрю, и, знаете, вот... Как мне сейчас кажется, состояние близкое к самадхи, когда ты понял всю фантастичность окружающего мира, да, но ты пришел не через какие-то там, а наоборот через успокоение разума, через сосредоточение, ты начинаешь повышать вменяемость разума, да, то есть вот разум, он вообще говоря, прыгает, дергается, да, а ты наоборот его успокаиваешь и останавливаешь, ну, в том смысле, чтобы он вот это не метался, да, вот это имелось в виду. Но вовсе не бегство от чудес, наоборот, чудеса окружающего мира как раз и проявляются, когда ваш разум в стабильной, спокойной работе. Да, ну вот интересный момент, мы проговорили и о концентрации на реальности, и вменяемости, и усиливая это, мы получаем себя опыт. Угу. Но как бы у меня там свой опыт, и у меня сразу же возникает вопрос, почему закоренелые материалисты, которые мы встречаем... Закоренелые кто? Материалисты. Да. Не впадают в самадхи по щелчку. Ну, они вроде бы кажутся такими максимально вменяемыми, четкими, сконцентрированными, но при этом... Этого не происходит. Ну, как бы стремимся. Нет, смотрите, вот с материалистами вообще, ну как, с материалистами вообще отдельная тема. Вот по-настоящему в жизни встретить настоящего материалиста так же тяжело, как встретить настоящего идеалиста. Один на миллион. Все остальные, кто там кричат, что они там материалисты, это, в общем-то, как правило, не материалистический подход. А подход, скорее, такой животный. Понимаете? То есть мы немножко путаем. Материализм в том смысле, что, как это там провозглашалось в учениях Маркса, Энгельса, Ленина. Вот. Да, то есть определяет, что вот есть материя, и что материя является объективной реальностью. А все остальное производное этой объективной реальности, как то ваши ощущения, ваше сознание или, как они говорят, иллюзия того, что вы есть. То есть вас нет, да? То есть это вот такой вот подход. Но по пальцам пересчитать настоящих материалистов, кто так считает. Большая часть – это, знаете, такие, как это сказать, крепкие дельцы, которые видят, что ну, очень много в нас животного, и поэтому можно очень неплохо жить, если, как они опять же правильно говорят, ты твердо стоишь на ногах, у тебя все схвачено, ты знаешь пороки людей, ты знаешь свои пороки, и ты начинаешь этими пороками манипулировать для того, чтобы заработать деньжат или статус свой обрести, какой-то социальный статус, что тоже позволит тебе зарабатывать деньжат, да, вот, назвать их материалистами нельзя, они не до конца, вот, точно так же, как и очень тяжело найти искренне верующего человека, потому что, ну, вот, помните, да, Советский Союз был, были все, в общем-то, атеисты, а потом, вот, я помню, на моих глазах Советский Союз рушился, и все, я смотрю, все религиозники, господи, ты ж вчера на партсобрании кричал, что там мир материалистичный, сегодня в церковь ходит, да, а объясняется очень просто, лицемерие и страх. Ну, лицемерие, ему все равно, во что верить, он ни во что не верит. Он в религию также не верит, как и до этого не верил в учения Маркса, Энгельса, Ленина. Это вот, как сказать, приспособленчество разума, который будет вам заявлять все, что угодно, верить во все, что угодно, если, грубо говоря, какое-то там материальное благо там где-то на горизонте присутствует, ну, точно так же себя ведут и собаки, и кошки. То есть с таким же успехом можно и собак, и кошек назвать материалистами. значит, помаши там кусочком колбасы для кошки, и все, и она твоя, да, там, и так далее, и так далее, да. Вот, поэтому, как бы вот, вот эту тему, что вот там эти материалисты, они якобы свой разум там отточили, не-не-не, это иллюзия, еще раз, иллюзия. Даже вот я сам как выходец, что называется, из академической науки, из среды ученых, такой хорошего уровня ученых, я знаю, что насколько редкость то, что называется, ну, научная, научный метод познания мира, или другими словами, метод сомнения, вот когда ты все ставишь под сомнение, то есть... И тут самое первое, действительно, иногда с нами случаются какие-то вещи, волшебные, я бы даже сказал, вещи, вопреки материалистическому или псевдоматериалистическому окружению, и мы боимся их разрушить. Мы боимся их разрушить, мы думаем, что вот если такое чудо с нами случилось, какой-то опыт. Он может быть вызван чем угодно, я сам на своей шкуре много чего, что называется, переживал. И мы начинаем бояться, так вот, как бы этот опыт, вот, ну, он как бы священный. Но есть такое положение в йоге. Если в вашей жизни проявилось сверхлогичное, вы никогда не разрушите это сверхлогичное, направляя на это сверхлогичную логику. То есть логика просто зубы поломает. То есть наука никогда не разрушит вот это высшее чудо сверхлогики. Просто это совершенно из другой плоскости. Но наука, или вот этот принцип коллективного сомнения, камня от камня не оставит от заблуждений. А тут тоже очень скользкая тема. Иногда бывает так, что нам что-то высшее блеснуло в одном, а мы распространяем это высшее, в том числе и на окружающее, это высшее мракобесие. Вот, к сожалению, все религии очень этим страдают. Там действительно, как сказать, в ядре любого религиозного учения были какие-то что-то высшее, но потом это все обросло какими-то непонятными культами, какой-то непонятной философией, какими-то непонятными людьми, а эти люди, ну, там, в общем, начали какие-то делишки делать. И они говорят, а раз ты веришь в религию, ты должен верить сразу во все. И в то высшее, что тебе там, может быть, в этой религии мелькнуло. И, значит, вот в эти все непотребства, которые ты видишь в среде этих якобы религиозных людей, которые там просто свои делишки обделывают, да. Вот. И очень многие люди на это покупаются. Они начинают поддерживать какие-то там сектантские или какие-то еще воззрения, потому что им что-то раз в одном мелькнуло, а им сказали, ага, раз в этом мелькнуло, значит, теперь ты наш. Значит, ты должен принимать и все оставшееся мракобесие. Помните, это же была ужасная такая хрестоматийная история, скажем, вот, вот в Европе, да? Когда победила религия, все, папы римские, все замечательно, значит, потом, ну, а до этого была античная наука. Представителем античной науки был Аристотель. И вот эти клирикальные круги церковные, они на начальном этапе очень отрицательно относились к науке даже Аристотелевой. Типа, зачем нам это, у нас есть наше, значит, учение, все там, учение о спасении, все, зачем нам что-то лишнее. Но потом время шло, и нельзя же просто так жить, потому что, ну, что-то развивается, что-то надо объяснять. А в священных писаниях это не сказано. И они подумали и решили. О, смотрите, какая классная вещь. Вот у нас же есть там описание Аристотеля, окружающей вселенной. Давайте его, что называется, это канонизируем. Ну, не канонизируем, а сделаем официальным учением церкви. И в какой-то момент произошло слияние чисто духовных каких-то начал церковных с как бы научными, назовем их так, но научными на там, какое тысячелетие или какое столетие до нашей эры, что называется, да? И потом это все возвели в догму. Возвели в догму, и эта догма работала, все радовались какое-то время, до тех пор, пока научный прогресс вот времен 1500 года не стал показывать новые результаты. И тут возникла ужасная ситуация, что, допустим, считается, что устройство Вселенной там, по Птолемею геоцентрическое, что значит, Земля в центре Вселенной, а вокруг нее все вращается. И это, значит, отцы церкви канонизировали, более того, в догмат превратили. А опытный факт показывает прямо противоположное. А тут получается так, гигантская масса людей, которая просто тупо уверовала. И им объяснить, что, ну, ребята, вы знаете, вот тут мы что-то сейчас поменяем, да, они этого не поймут. Поэтому церковь вот железной схваткой схватилась за этот догмат. Вот иногда спрашивают там, Джордано Бруно, за что сожгли? Да какая тебе нафиг разница? Земля вокруг солнца, солнце вокруг земли, средняя... То есть это практически не влияло на обычную жизнь. Кто там будет разбираться? А проблема была не в этом факте. Проблема была в самой постановке вопроса. То есть если ты начнешь сомневаться в этом догмате, ты будешь заниматься в этом догмате, в этом, потом ты под сомнение поставишь Папу Римского, потом ты под сомнение поставишь, что надо там церковную десятину платить, потом ты еще что-нибудь под сомнение поставишь, и вся наша стройная система средневекового мира с этой системой сдержек и противовесов, там у каждого теплое местечко, все знали свое место, она просто рухнет. Это прекрасно они понимали. То есть выдерни один камушек, как у тебя все это чудесное здание может рухнуть. Вот. И, к сожалению, очень часто бывает в тех или иных религиях, особенно, вот, опять же, все, что связано с Индией, друзья, вот тащат сейчас сюда из Индии все, что не попадя. Но еще великий Вивекананда предупреждал, Индия большая помойка, где встречаются алмазы. Несите алмазы, не берите мусор. Что мы сейчас видим? Вот мне, конечно, больше всего умиляет так называемые ведические знания. Тут кого не спроси, ведические знания. Да это не ведические знания, это средневековый образ жизни, который замерз или как бы сохранился в Индии, а сейчас его сюда тащат. Зачем тащить? У нас то же самое было во времена того же Галилео Галилея, у нас ничем не уступало. Ну, то есть средневековье, оно везде всегда было средневековье, да? Но только там, у нас оно здесь не прижилось, разрушилось, у нас наука пришла, а там оно сохранилось. И сейчас это как экзотику из той же Индии, сейчас тащат к нам средневековые взгляды, типа, ребята, давайте сейчас жить по этим средневековым взглядам. Зачем? Мы уже жили по ним. Все, привет, приехали. Плохо все закончилось, понимаете, да? Вот, поэтому это вот такой очень тонкий момент, что истинная религия, она, безусловно, она живет и будет жить, это ничего. Но проблема начинается, когда начинается путаница, когда начинают уже вот дельцы вокруг религии, ну, им тоже надо как-то жить, начинают туда какие-то удобные на сегодняшний момент моменты включать, но которые завтра, в общем-то, вылазят боком, в первую очередь, для той же религии. Когда начинают объединять, скажем, государство и церковь, ничего хорошего из этого никогда не было, потому что разные интересы, а они слились в экстазе. Им бы друг друга держать, чтобы называется, да, а они наоборот, ну, там очень много, еще раз, после развала СССР, конечно, был такой ренессанс здесь у нас религий, да, я вот помню, все там кинулись, ну, потому что это было запрещено, этого не было, и тут вот вдруг разрешено. Вот, а вообще это серьезнейший момент. Но вернемся мы к этому вопросу выстраивании разума, ну или как, успокоении разума, вот так, да, успокоении и сосредоточении разума. Именно это, как бы, ну, основная дорога того, что называется йога-сутра Патанджали, три высшие ступени, значит, они называются саньяма, то есть, по сути дела, вас призывают всеми силами бороться с паразитическими метаниями разума. Вот разум, он как обезьяна прыгает, он не может ни на чем сосредоточиться, но, с другой стороны, это привносит известное такое возбуждение в нашу жизнь. Мы такие иногда, знаете, бьем активностью, но на самом деле это паразитическая активность. Так вот, призывается сокращение, ну, как, управление разумом за счет сокращения мыслей форм, то есть чтобы ваш разум не метался туда-сюда, туда-сюда, а сосредотачивался на одной выбранной мысли. А это можно достигнуть, если вы приводите себя в состояние равновесия, успокоения, и все факторы, которые приводят вас в возбуждение, этому как раз мешают. Но, правда, тут еще тоже методов есть много разных в той же самой йоге. Иногда небольшой яд бывает лекарством. Есть методы приближения вот к этому молчанию разума, иногда вот прямо противоположные. Допустим, вы начинаете там какие-то там динамические медитации делать, или наоборот, на первый взгляд вы делаете вещи, прямо противоположные, но эффект возникает в другую сторону. Но это отдельная тема, это очень любят в так называемых быстрых методах. Даже есть такое положение, смотрите, классическая йога Патанджали, основной метод считается вайрагья или бесстрастие. Вот знаете, есть страстность. Вот страстность. То есть, когда мы чего-то страстно желаем, дайте. Да? Так вот, это не способствует медитации, не способствует сосредоточению, поэтому призывают, знаете, как истинных джентльменов в Англии, знаете, это такая добродетель, быть этим невозмутимым, да, чтобы не случилось. Но опять же, в той же самой йоге есть так называемые быстрые методы, которые, что называется, используют как раз страстность в достижении высшей цели. Даже целые методы страстного просветления, я помню, книжка даже вышла такая на русском языке, так и называлась, страстное просветление. Есть такие методы? Да, есть. Вот, и ими тоже надо пользоваться. Но эти методы вовсе не опровергают основной вот этот вот путь, они просто, его дополняют. Вот, теперь что касается нас с вами. Да, мы с вами унаследовали, в общем-то, все, люди, да, унаследовали разум от нашего социума, от наших предков. Наши разумы несовершенны, они еще не так далеко отошли от мира зверей, они мечутся, они не могут сосредоточиться. Вот пример типичный, мы очень тяжело изучаем науки, нам очень тяжело даются науки, нам просто болезненно дается, скажем, такая наука, как математика. То есть она просто для нас противоестественная кажется, мы не можем ее изучать. Я знаю, что это трагедия для большого количества людей, изучение математики. Почему? Потому что никогда наша природа, животная, она не нуждалась в математике. А вот сейчас стала нуждаться в математике. Но чтобы изучить ту же математику, надо поставить под контроль разум. А он мечется, он прыгает, как обезьяна, и мы сделать ничего не можем. Вот продолжение этой темы, вот тут тоже меня тут попросили, я лекцию тут это самое прочитал, тоже такой вот парадокс. Вот сейчас мир развивается и требуется гигантское количество айтишников, а их нет. Зарплаты бешеные, просто бешеные, каждый год растут. Зайдите там на HeadHunter куда-нибудь, поинтересуйтесь, каждый год растут зарплаты. Всех айтишников, которые были мало-мало вменяемые, допустим, из бывшего СССР, уже давно высосали западные страны, где отличные зарплаты, причем неважно, ты можешь жить-то здесь, а работать там, удаленно. Казалось бы, давайте, ребята, завтра наплодим этих университетов по подготовке айтишников, и решим проблему. Да, проблема заключается в том, что ее нельзя решить вот таким образом, потому что я помню еще в каком я в 8 или 9 классе учился, это еще при советской власти было, уже тогда, я помню, первые учебники стали по информатике, этой теме уже фактически 40 лет, вы понимаете, да? 40 лет, еще 40 лет назад понимали, что нужны айтишники, 40 лет назад пытались их там учить в школе, и 40 лет провала. 40 лет провала. Вот сейчас, когда там кричат, что мы сейчас наплодим. Нет, вы не наплодите. Почему? Да проблема не в IT. Проблема в мозгах. У нас обезьяньи мозги. А это крайне такая вещь, консервативная. Да? И получается, что Просто это очень тяжело сесть и сосредоточиться. Это очень тяжело не уподобляться миру животных, где вот там туда посмотрел, сюда посмотрел, туда побежал, ну так бессистемно, да, а сесть, сосредоточиться, ни на что не обращая внимания, твоя мысль уходит, а ты ее возвращаешь. У тебя какое-то возбуждение, но это возбуждение мешает, ты свой это такой, calm down, понятие, да, это самое, значит, все возбуждения ты убираешь, да, то есть, начиная там от каких-то, каких-то факторов отвлекающих, заканчивая тем, что просто тебе какие-то дурацкие мысли в голову приходят. Вот. И понятно, что любые вещества, которые выводят вас из равновесия, или любая такая вот нервная обстановка, она не способствует. Это очень большая проблема всегда, знаете, вот как говорят, там, вот летчик-испытатель. Какой он должен быть летчик-испытатель? Хладнокровный. Потому что когда он там летит, у него там полкрыла отвалилось, если он начнет там это самое в истерике биться, он пропустит драгоценные секунды, там, значит, и все пропало. А он должен держать себя в руках, он должен, что бы ни происходило, знаете, как это самое, держать себя в руках, да, и только в таком случае ты выигрываешь. То есть те же, кто предаются, впадают в эмоциональное состояние, они проигрывают. Потому что эмоциональное состояние – это реакция мира животных на необычное. И она хороша, там, значит, где там надо, как это, бей, беги там, или еще чего-нибудь, да, вот в таких животных этих. Но она совершенно перестает работать, когда мы выходим на какие-то более тонкие структуры устройства Вселенной. Вот, поэтому это только кажется, что все кругом такие рациональные, все кругом такие вот, материалисты, да. Да, они материалисты в одном, чтобы, знаете, как обезьяна у соседа банан украсть. Но они не могут просчитать на несколько шагов вперед дальше последствия. Посмотрите за судьбой олигархов. Кто не спился, тот наркоман стал и умер. Понимаете, вот у них все было, да, но только вот украли, да, украли. Только не пошло это им в пользу. Хотя, это поколение олигархов, это ж бывшие комсомольцы все. Там они ж, да, это, я же просто знаю, это ж на моих глазах все это происходило, весь этот цирк, что называется, да. Вот он вчера там был, этот комсомольский лидер, на этих собраниях выступал, а тут, значит, приватизация, он там подсуетился, тут подсуетился, там с бандюками связи настроил, еще что-то сделал. Понятно, все ж кругом балбесы этих самых ваучеров накупил, там в акции превратил. Ну, в общем, это на моих глазах все. Он прыг. Но это, понимаете, это материализм, да. Это материализм. Но это материализм, животный материализм. Вот так вот. Так, еще, друзья, есть вопросы? Прошу вас. Есть вопрос? Да. Фразу наш мы оттачиваем для того, чтобы работать с болью, да, так сказать. И в какой-то момент разум становится сам источником боли и начинает нам генерировать всякие проблемы. Вопрос такой, как определить реально существующие проблемы от придуманных нашим разумом? Да, значит, ну я боюсь, что не услышали, да, в микрофон. Значит, ну давайте я тогда повторю вкратце и вопрос. Вопрос вот такой, что по сути дела инструмент по генерации боли – это, в общем-то, наше спасение. Вообще, вот сам фактор, что брать изначального наслаждения и каким-то образом получать боль – это фактически инструмент для того, чтобы возник кнутый пряник нашей дальнейшей эволюции, и мы как бы смогли подняться от одноклеточного существа до формы человека с развитым разумом. Так вот, эволюция шла медленно-медленно до тех пор, пока вот потом не нащупался способ. Иногда вы увидите там вот в Ютьюбе там эксперименты, посмотрите, да, вот одноклеточное существо, инфузория тупелька моя любимая, плавает где-то там. У нее мозги есть? Кто скажет, есть ли мозги у инфузории туфельки? Нету. Почему? Потому что она одноклеточная, да, для мозгов, вы помните, тело человека это где-то 50 триллионов клеток, а наша нервная система, наш разум это несколько миллиардов клеток, вот чтобы что-то осмысленное такое, в общем-то, генерировать, надо большое количество нервных клеток, а тут всего одна клетка. Но обратите внимание, если инфузория туфелька столкнулась с какой-то там, у нее есть реакция, на окружающий мир. То есть получается, нервных клеток нет, мозгов нет, а она себя там как-то осмысленно ведет. То есть если какая-то там кислоты вылить, она почувствует там, она начнет от нее там как-то удирать или еще куда-то, или к свету тянуться. Там вопрос, а как это вообще? Как это вообще все запрограммировано, да? Ну, значит, на каком-то внутреннем уровне есть какие-то... то, что называется протоболь или протонаслаждение. Точнее, наслаждение от самого вот этого просто фактора существования. Я напомню очень странную, в общем-то, для европейской мысли концепцию естественности наслаждения бытия. То есть для того, чтобы испытывать радость, счастье бытия, вам не нужно никаких дополнительных вещей. Вы сами по себе суть наслаждения. То есть вам не надо ни какой-то химии, ничего. Оно само по себе в вас заложено. Понимаете, да? То есть наслаждение не в той еде, которую вы едите там. В ней нет наслаждения. Наслаждение естественное внутри. Но помимо наслаждения надо еще и сгенерировать какой-то механизм, который бы брал это наслаждение и превращал его в то, что называется боль. Вот когда этот механизм есть, у вас получается вот такая пара, кнут и пряник, да, то есть за, значит, с одной стороны, тебя подгоняет боль, с другой стороны, там, ты стремишься к какому-то наслаждению. Но это все очень медленно, очень плохо на уровне примитивных живых существ. А вот когда у нас уже развивается разум, то там, по всей видимости, за счет устройства разума можно сгенерировать механизм по... симпатия, притяжение, отталкивание, боль гораздо эффективнее. Ну и вопрос в том заключался, что а вдруг разум ошибется, да, вот он сам может сгенерировать, скажем, какую-то реакцию на что-то как болевую, плохую, а на что-то хорошую. А вдруг разум ошибается, такое может быть? Значит, друзья, не просто может быть, а это сплошь и рядом происходит. Самое неприятное, еще одна за время этого семинара у меня новость, что это одна из самых больших проблем ваших на вашем духовном пути. По мере того, как вы будете оттачивать разум, он будет становиться все мощнее, и он будет вам придумывать огромное количество несуществующих проблем. И он полностью начнет в какой-то момент отравлять вам жизнь. До тех пор, пока, и это будет, этот кошмар будет продолжаться до тех пор, пока вы, как утверждает йога, не выйдете на новый сверхлогичный, сверхразумный, интуитивный уровень бытия. То есть вы только с этого уровня вы будете в состоянии понять, что есть вопросы, в которых разум ошибается, просто ошибается. Ну, в первую очередь, это вопросы бытия, жизни и смерти. Разум не может решить эту задачу. Он ее выставляет в крайне отрицательном виде, и ничего вы с этим не сделаете, он ограничен этим. Вот, поэтому отсюда вот эти многочисленные такие вещи, что по мере того, как человек умнеет, все становится печальнее и печальнее. К сожалению, через это определенный такой... период в жизни каждого йога, и более того, очень многих людей в йогу приводит именно не какое-то, знаете, там, желание сверхспособности, а просто безысходность существования, как правило, какой-то кризис, какая-то депрессия или какое-то потрясение в жизни, когда человек понимает, что вот он дошел до какого-то предела, если до этого разум справлялся, то теперь разум перестает справляться, и весь его мир превращается в ад. для многих становится отправной точкой для того, чтобы серьезно начать заниматься йогой, для того, чтобы серьезно исследовать себя. Ну, кого-то она в религию кидает, понятно, такая же депрессия. Вот, то есть ты понял, что, в общем-то, мир, который ты, да, в котором ты жил, там, на что-то надеялся, он становится все хуже, разум показывает тебе всю бесперспективность существования. То есть все тяжелее, там, чтобы там, на что бы ты ни взглянул, сразу он тебе там какую-то ассоциативную связь с какими-то будущими ужасами. Потому что помните, да, у разума есть память и воображение. Вот этих двух инструментов вполне достаточно, чтобы отравить вам жизнь. То есть даже если с вами все хорошо, вы посмотрели телевизор, увидели, как с кем-то плохо, разум тут же сказал: а, видишь, плохо, а теперь давай представим, что завтра с тобой будет. А у тебя неконтролируемое мышление. А еще плюс ты не умеешь успокаивать разум, потому что вот эта звериная реакция эмоциональная. То есть как только подключается, как только разумом начинает работать эмоция, вы с этим страхом ничего не сделаете. И вот эти страхи будут вас преследовать и днем, и ночью, в любой момент, и они, понятно, будут очень сильно уже чисто на материалистическом уровне, что называется, физически истощать вашу нервную систему, и начнутся проблемы уже, в общем-то, не от гипотетических возможностей, а от того, что ваш разум постоянно работает в таком стрессовом состоянии. А он не может долго работать, у него идет переутомление, уже чисто объективные какие-то проблемы со здоровьем начинаются. Поэтому это все очень небезобидно. Вот. В результате человек, что он не знает, что делать, бежит там к психологам, бежит к врачам. А что тебе психолог скажет на вопросы бытия? Что он скажет? Вот? Что он скажет тебе про твою следующую жизнь или там, про предыдущую реинкарнацию? Ничего, он про это ничего не знает. А в рамках одной жизни есть проблемы, которые объяснить с помощью разума невозможно. Разум на это просто не это. Ну и что, в лучшем случае эти все врачи нафаршируют вас всякими антидепрессантами, всякой химией. А это вообще верная дорога в могилу, потому что вы же не можете быть, это фактически наркомания. Вы же не можете вечно жить на таблетках. Вот, ну, умные люди это понимают, и остается что? Остается религия. Они понимают, что да, значит, психологи им не помогли, наука им не помогла, ну, может, религия поможет. Вот, они приходят в религию, там да, там помогают, но там еще довеском бесплатным. Вам такое количество догма в мозги внедряют, средневековых, как правило, еще таких, знаете, мракобесных зачастую. Что и непонятно тоже еще то лекарство, что называется, да? А вы как честный человек пришли в религию, вам там с одной стороны вроде помогло, но с другой стороны вам сказали: а теперь один из нас ты, знаете, да? Ну ладно, если там, знаете, вот религия потом извиняется, там какой-то там папа римский извинился, что этого Джордано Бруно сожгли, но это прошло 500 лет всего лишь или сколько? Понимаете, да, хорошо извиняться потом, что они смешали действительно что-то высшее духовное с чем-то совершенно обычным. Но где гарантия, что в любой другой секте религии вам не подмешают того же самого? Вот, и поэтому, знаете, здесь подход следующий, что, ну, как бы, понимать, что мир гораздо сложнее, и, ну, в общем-то, остается такой личный путь, да. Но прежде чем этот личный путь выработается, конечно, гигантское количество проблем. Так, еще вопросы есть, друзья? Давайте небольшой мы маленький перерывчик, и потом у нас теория пойдет. Да, я Вадим, OpenYoga, openyogaclass.com, вся информация, бесплатный интернет-йога-курсы, изучение с единомышленниками, с возможностью стать преподавателем. Друзья, помните, да, вот рекламу надо...